Глава 45. Влада. «Я тебя поздравляю! Какой восторг! Влада, это же настоящее чудо! Пусть потом только посмеют сказать, что Мальдивы не волшебное место!» Верещала беременная женщина. «Лучше бы с членом осталась, ей-богу. Знала бы я, что придется чокнутую Есю успокаивать». Обиженная не удержалась от колкости в ее адрес. «Есть, так со свадьбой еще когда поздравили нас?» «Так-то свадьба, а здесь совершенно другое. Я так рада, что наши дети будут примерно одного возраста!» Визжала жена брата. Я с просонья ничего не поняла. А потом увидела выходящего из туалета Вову с маленькой штучкой в руках. Он с выражением победителя по жизни подошел ко мне и вручил небольшой прямоугольник. Я смотрела на него и видела жирный плюс. Тут до меня начало доходить. Ночь, туалет, коробка для теста, записка. Дальше я смутно припоминала, что делала, но, судя по всему, что-то такое я сотворила. «А почему тут плюс?» — рискнула переспросить я. Все же надежда умирала последней. Хотя какая надежда? Просто я столько лет глядела на пустые тесты, что в моей голове сложилось четкое понимание, что это уже какой-то признак нормы. Тем более мои были дешевые, тоненькие. Я их от 10 до 20 рублей в аптеке покупала. Потому что с таким количеством попыток, как у меня, никаких по 300 рублей не напасешься. «Потому что ты беременная, Влад. Я еще вчера все понял, когда мне Керем рассказал про твои психи». Брат все еще был серьезен, но выражение его лица смягчилось и словно даже морщинки разгладились. Для него-то ребенок второй, а у меня... Это что же такое получалось? «Мамочка родная, я беременная? Беременная?» Сзади мне на плечи легли знакомые мужские ладони. Вцепилась в одну из них, разворачиваясь к мужу. Судорожно пыталась тыкать ему в лицо тест. «Там... Смотри, это же что такое, Керем? Ну как так-то?» Я словно задыхалась в своих эмоциях. Правда, такая реальная и неотвратимая настигала меня слишком быстро. Я не успевала к ней адаптироваться. Керем же улыбался, нежно обнимая меня руками. Всем своим видом он излучал тепло и уверенность, за что конкретно в данный момент я была ему премного благодарна. Вдруг в голове в один ряд встали все те загадочные фразы и то, что сказала мать Керема, и улыбка Марии Сергеевны про недолго. Это она рискнула мне доверить отдел, уже догадываясь, что я беременна? Да это же... Да я же... Это такая ответственность, что сложно описать. Человек даже не допускал ни одной мысли о том, что я могла стать обузой и не справиться. Разрыдалась навзрыд, уходя в очередную истерику. Ну, теперь можно, да? Теперь можно вести себя безрассудно и эмоционировать, хотя бы иногда. Успокаивали меня всем табором. В конце концов, через полчаса Есения, облегченная и с каким-то извращенным наслаждением, сказала: «Господи, какой кайф, что безумная беременная, которая сейчас находится в нервном срыве со своими проблемами, это в кои-то веки не я». Ну и, короче, как-то так вышло, что все после этой фразы ушли в продолжительный и искренний хохот. Мы смеялись, как в последний раз, и я думала, что если я и беременная, то сейчас из меня может кто-то выскочить от натуги. В конце концов, мы уселись на диваны, заказали доставку, ну и включили кино. Я написала всем своим врачам, что вот у меня тут тест полосатый. Думала попросить Викторию Егоровну вести беременность. Но она сразу прислала в ответ кучу смайликов со словами, что при меня уже все предупреждены, и вестись я буду у главной. Это для меня стало сродни какому-то чуду. С благовейным трепетом я думала про то, что несколько лет назад, когда устраивалась в этот центр, мечтала именно об этом, хотя понимала уже тогда, что это невозможно. Это что же получалось? Пока я ныла и страдала, обижалась на Марию, что она меня третирует и выживает с работы, то сама того не ведая пришла к руководящей должности и врачу мечты. И да, Мария Сергеевна, как главврач, давно отказалась от потоковой истории. Но я точно знала, что всех особых клиенток она ведет лично. Щекотливый момент случился, когда Керем спросил меня, чего я задумалась, и я рассказала ему. «Ничего себе! Вот я сейчас, считай, обиделась, потому что мою беременность она вести не стала, хотя я тоже лично ее знала». Прикусила язык, но и быстро нашлась, что сказать в ответ на такую откровенную, немного по-женски истеричную провокацию. «Есть, но у тебя же особый случай. а никто лучше Виктории Егоровны у нас в городе по этому поводу не сделает тебе. Она же мастер своего дела, да еще и практикующий, так сказать». На этом вроде бы разговор затих, и жена брата признала мою правоту. Все же ее беременность и правда была специфичной. Только вот осадочек остался. Что это она? «Влад, Еська чутка дурить стала с этой беременностью. Сама знаешь, как тяжко ей приходится. Вот нервы и сдают. Не обращай внимания», — говорил брат на прощание. А я же пожимала плечами, скорее торопясь домой.